оставшихся за ней серых человечков. «Устанавливай!» Бунчук по медвежьи крутнул пулемет. Бодрый говор пулемета заставил Анну заткнуть уши. Она присела, увидела, как за изгородью стихло движение, а через минуту оттуда размеренно забились залпы, и, высверливая невидимые дыры в хмарной парусине неба, потекли над головами пули. Колотилась барабанная дробь пачечной стрельбы. Сухо выгорали змеившиеся у пулеметов ленты. Одиночные выстрелы лопались полнозвучно и зрело. Давил скрежещущий, перемешанный с визгом вой пролетавших через головы снарядов, посылаемых черноморцами стральщиков. Анна видела, один из красногвардейцев, рослый, в мерлушковой шапке, с усами подстриженными по-английски, встречая и невольным поклоном, провожая каждый пролетавший снаряд, кричал: «Сыпь, Семен! Подсыпай, Семен! Сыпем гуще!» Снаряды и в самом деле ложились гуще. Моряки, пристрелявшись, вели комбинированный огонь. Отдельные кучки медленно отходивших колединцев покрывались частыми очередями шрапнели. Один из снарядов орудия, бившего на поражение, разорвался среди отступавшей неприятельской цепи. Бурый столб разрыва разметал людей, над воронкой опадая, рассасывался дым. Анна бросила бинокль, ахнула, грязными ладонями закрыла опаленные ужасом глаза. Она видела в близком окружении стекол смерчевый вихрь разрыва и чужую гибель. Горло ее перехватило прогорклая спазма. «Что?» — крикнул Бунчук, наклоняясь к ней. Она стиснула зубы, расширенные зрачки ее помутились. «Не могу. Мужайся. Ты, Анна, слышишь? Слышишь? Нельзя так! Нельзя!» — стучался ей в ухо властным окриком. На правом фланге, на подступах небольшой возвышенности, в балке накапливалась пехота противника. Бунчук заметил это. Перебежав с пулеметом на более удобное место, взял возвышенность и балку под обстрел. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-так неровно, обрывисто работал пулемет Рибиндера. В шагах в 20 кто-то охриплый, сердитый кричал: «Носилки! Нет носилок! Носилки!» «Прицел!» — тягуче пел голос взводного из фронтовых солдат. 18! Взвод! Пли!» К вечеру над суровой землей, снижаясь, завертелись первые снежинки. Через час мокрый липкий снег притрусил поле и суглинисто-черные комочки убитых, никло полегших везде, где, наступая и отходя, топтались цепи сражавшихся. К вечеру отошли колединцы. В эту мутно белевшую молодым снегом ночь Бунчук был в пулеметной заставе. Крутогоров, накинув на голову где-то добытую богатую попону, ел мокрое волокнистое мясо, плевал, ругался в полголоса. Геворкянц здесь же, в воротах окраинного двора, грел над цигаркой синие, сведенные холодом пальцы. А Бунчук сидел на цинковом патронном ящике, кутая в полушинели зябко дрожавшую Анну, отрывал от глаз ее плотно прижатые влажные ладони, изредка целовал их. Непривычные, туго сходили с губ слова нежности. «Ну как же это так? Ты ведь твердая была. Аня, послушай, возьми себя в руки. Аня, милая, дружище, к этому привыкнешь. Если гордость не позволяет тебе уйти, то будь иной. А на убитых нельзя так смотреть. Проходи мимо, и все. Не давай мыслям воли. Взнуздывай их. Вот видишь, хоть ты и говорила, а женское одолевает тебя». Анна молчала. Пахли ладони ее осенней землей и теплом женщины. Перепадающий снежок крыл небо тусклой ласковой поволокой. Хмельная дрема стыла над двором, над близким полем, над притаившимся городом. Глава 7. 6 дней под Ростовом.